Вот почему накинулись на меня и Милет, и Анит, и Ликон. Милет негодует на меня из-за поэтов, Анит из-за ремесленников, а Ликон из-за ораторов. Затем Сократ остановился на каждом из обвинений и показал их полную несостоятельность. Развивая свои доказательства, он не преминул поиронизировать не только над обвинителями, но и над своими судьями. «Клянусь Герой, какое изобилие людей, полезных для других!» Сократ, однако, не обольщался надеждой на благополучный исход судебного процесса. Он прекрасно знал, что судят его не только по вздорным обвинениям, предъявленным ему, причина более глубокая. И обвинителей у него значительно больше, чем значится официально. Тут голос его становится пророческим. «У многих возникло против меня сильное ожесточение, о чем я и говорил в начале. Это, будьте уверены, истинная правда. И если что погубит меня, так именно это. Не Милет и не Анит, а клевета и недоброжелательство многих, то, что погубило уже немало честных людей и, думаю, еще погубит. Рассчитывать, что дело на мне остановится, нет никаких оснований». Сократ бесстрашно бросил вызов судьям и всем присутствующим, поставив неслыханный вопрос о собственной жизни и смерти. Предположим, что судьи отпустят его, Сократа, но с условием, чтобы больше он не занимался своими исследованиями и оставил философию, а иначе ему грозит смерть. Что тогда? Отвечая на этот свой вопрос, Сократ начинает говорить с несвойственной ему страстностью и произносит поразительные по мудрости, мужеству и красоте слова. «Так вот, если бы вы меня отпустили на этом условии, то я бы вам ответил, я вам предан, Афиняне, и люблю вас, но слушаться буду скорее Бога, чем вас, и пока я дышу и остаюсь в силах, не перестану философствовать, уговаривать и убеждать всякого из вас, кого только встречу, говоря то самое, что обыкновенно. Ты лучший из людей, раз ты афинянин, гражданин величайшего города, больше всех прославленного мудростью и могуществом. Не стыдно ли тебе заботиться о деньгах, чтобы их у тебя было как можно больше, о славе и почестях, а о разуме? Об истине и о душе своей не заботиться и не помышлять, чтобы она была как можно лучше. И если кто из вас станет спорить и утверждать, что он заботится, то я не отстану и не уйду от него тотчас же. Я буду его расспрашивать, испытывать, уличать. Если такими речами я порчу юношей, то это, конечно, вредно. А кто утверждает, что я говорю не это, но что-нибудь другое, тот говорит ложь. Вот почему я могу вам сказать, афиняне, послушаетесь вы Анита или нет, отпустите меня или нет, но поступать иначе я не буду, даже если бы мне предстояло умирать много раз». В речах Сократа на суде, с большой художественной силой, переданных Платоном, поражает то, что он сам сознательно и решительно отрезает себе все пути к спасению. Он сам идет навстречу смертному приговору. В его рассуждениях подспудно бьется мысль: «Не меня, Сократа, судите вы, а самих себя. Не мне выносите приговор, а себе. На вас ложится несмываемое клеймо». И ведь на самом деле, лишая жизни мудрого и благородного человека, общество себя лишает мудрости и благородства, себя лишает стимулирующей силы, ищущей, критической, беспокоящей мысли. После того, как суд признал его виновным,